Цирковое представление. Как-то раз котята с родителями пришли на игровую площадку. Им составили компанию друзья – Нудик, Лапочка и Сашек. Все вместе они решили поиграть в цирк. Сначала нужно было распределить роли. Коржик первым высказал свое желание. «Я буду делать трюки на велосипеде!» Лапочка радостно захлопала в ладоши и сказала. «А я ходить по канату!» «Чур я клоун!» – закричал Нудик, поднимая обе лапы вверх и прыгая на месте. Его выбор никого не удивил. Нудик просто обожал клоунов. «А я буду жонглером!» – придумал Компот. Сажик без раздумий ответил. «А я фокусником!» А вот Карамелька никак не могла придумать, кем же ей быть. Когда все уже высказались, кошечка неуверенно пробормотала. «А я тоже буду акробаткой на канате». «Но у нас уже есть Лапочка», — напомнил сестренке Коржик. «И как вы вдвоем будете на одном канате выступать? Вы же друг другу будете мешать». «И правда, так никуда не годится». «А кем же мне быть?» — расстроилась Карамелька. Ей на помощь пришла мама и предложила. «Карамелька, ты можешь быть помощницей фокусника». Карамелька замотала головой. «Сажик любит всех пугать», — заметила она. «А я не хочу достать из его шляпы какого-нибудь жука». И правда, черный котик Сажик был главным любителем страшилок в Котополисе и просто обожал наводить на всех ужас. А еще он нередко разыгрывал своих друзей. Ох, не поздоровится же его помощнику. Папа тоже задумался, желая помочь дочке. И вдруг его осенило. «Я знаю, кого у нас нет. Дрессировщика». «Точно! Вот кем я буду», — обрадовалась Карамелька. «Ура! Решено!» Все котята остались довольны. Теперь у каждого в цирке есть своя роль. «Тогда давайте готовить номера», — предложил Коржик. «Сегодня вечером будет!» И котята закончили фразу уже все вместе. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» После этого циркачи отправились репетировать и готовиться к представлению. А родители занялись площадкой для выступления. Папа нарисовал на земле арену, а мама развесила гирлянду из флажков. Вот здорово, как в настоящем цирке! Коржик тренировался делать трюки на велосипеде. Получалось просто отлично. Компот жонглировал клубками шерсти. У него успехи были поскромнее. Лапочка представляла, что она акробат и ходила с зонтиком по веревочке. Правда, веревочка пока лежала на земле, и это было несложно. Нудик нацепил красный нос, как у клоуна, и кудрявый рыжий парик. Сажик репетировал фокус со шляпой. А Карамелька взяла обруч и прутик и огляделась. «Сперва мне надо найти того, кого я буду дрессировать», — задумалась кошечка. Она увидела на дереве птичку и скомандовала. «Але, ап!» Но птичка была занята своими делами и не слушалась. Тогда кошечка повторила то же самое с кротом и с улиткой. Но крот был пуглив, а улитка слишком ленива. «Ну давай, прыгай уже!» — воскликнула Карамелька, теряя терпение. Мимо прошел папа и улыбнулся. «Похоже, дрессировка идет полным ходом». «Нет, у меня ничего не выходит», — тяжело вздохнула Карамелька. «Плохой из меня дрессировщик». «Это мы сейчас проверим», — пообещал папа. Он отстегнул от зимней куртки капюшон с мехом, надел его на голову и изобразил настоящего дикого зверя, прямо вылитый лев. Увидев папу, Карамелька весело рассмеялась и щелкнула прутиком. Наконец-то подходящий кандидат для дрессировки. «Але-ап!» – скомандовала кошечка. «Ап! Прыгай через кольцо, дикий зверь!» Папа ходил кругами по поляне, рычал и валялся на траве. Карамелька только и бегала вокруг него, показывая обруч. «Але-ап! Ты почему меня не слушаешься? Я же дрессировщик!» Никак не могла понять кошечка. Лев попытался улизнуть от Карамельки. «Ну, хватит уже!» – закричала она. «Если не будешь слушаться, поставлю в угол!» Тут лев и вовсе обиделся и убежал от дрессировщицы. А чего она угрожает наказать его? «Эй, а как же цирковой номер?» – воскликнула кошечка и бросилась в погоню. Лев пронесся мимо репетирующих артистов, чуть не сбив их всех с ног. Карамелька не отставала. Наконец, дикий зверь прибежал к арене, где мама как раз натягивала купол цирка. И его накрыла тканью, будто сетью. Оказавшись в ловушке, лев недовольно зарычал. «Ой, да у нас тут дикий зверь!» — улыбнулась мама. «Какой-то он слишком дикий!» — вздохнула карамелька. «Убегает от дрессировщика!» Папа выполз из-под купола и посмотрел на маму с дочкой. «А ты попробуй с ним подружиться!» — предложила мама и погладила льва по голове. Он довольно заурчал. «Ну как?» — удивилась карамелька. «Он меня совсем не понимает!» «Я уверена, что ласку и добрые отношения он точно поймет», — сказала мама. Папа улыбнулся и помог маме поставить полог шатра. Карамелька выбросила прутик и воскликнула. «Я знаю, что надо делать. Я покажу дикому зверю, что я его люблю». С этими словами карамелька обняла папу, и он начал мурлыкать. На этот раз дикий зверь оказался очень послушным и выполнил все номера с обручем. К вечеру цирковое представление было отрепетировано. Собралось множество зрителей, и котята начали свое выступление. Клоун Нудик показал забавный номер, и все смеялись до упаду. Коржик мастерски выполнил трюки на велосипеде, а Компот отлично справился с клубочками из шерсти, как настоящий жонглер. Сажик показал фокус с бабочками, а гвоздем программы стало выступление карамельки с альбом. Грозный зверь выскочил на арену и громко зарычал. Зрители даже немного испугались. Потом вышла карамелька и почесала льва за ушком. Он довольно замурчал, и зрители расслабились. «Але-ап!» – скомандовала кошечка, и номер начался. Папа прыгал через кольцо, скакал со стула на стул и даже лежа на спине крутил ногами мяч. Зрители с восторгом хлопали в ладоши. «Вот здорово!» После этого на арену вышли все котята и поклонились. «Представление окончено!» – объявили они. «Миу, миу, миу, миу!» Папа снял капюшон и снова стал обычным котом. К нему подошли котята с мамой и все дружно обнялись. Вот так папа показал карамельке, что для дрессировки нужны не строгость и наказание, а доброта и ласка. И у котят получилось отличное цирковое представление.